Точно же. Вам кажется, что в вашем рукаве завелась мышь, а на самом деле это разряжается ваш телефон, который негде толком зарядить. Лиза так смеется, что начинает болеть живот. Телефон зудит, не переставая. Еще посмеиваясь, Лиза достает его из кармана и всматривается в экран, по которому бегут цифры. Никакого имени, но Лиза сразу узнает номер Макса. Видимо, Илья позаботился о ней и разослал всем в группе ее координаты. Нужно снять трубку. Макс не стал бы звонить, если бы все было в порядке. Каждый из них лучше 1000 раз напишет, чем подвергать себя риску разговора. Лизе уже не до смеха. «Правильно бабушка говорит. Будешь столько хохотать, как бы после не рыдать». Телефон продолжает гудеть на ее ладони. Она прицеливается и, затаив дыхание, тихонько сдвигает прыгающую зеленую трубочку вверх. Она держит телефон подальше от себя, и все равно звуки из динамика оглушают так, что она роняет телефон на ступеньке, и он прыгает от нее вниз и вниз. «Лиза! Лиза! Слышишь?» Догнав телефон, теперь уже не мышонка, но лягушку, Лиза подносит его динамиком к губам и, оглаживая пальцем длинную острую трещину, которая змеится теперь по экрану, тихонько говорит. «Лиза!» «Лиза, это Макс!» — надрывается динамик. Она, наконец, нащупывает кнопку громкости, убавляет немножко и снова садится на ступеньки. «Макс, как ты? Что случилось?» «Я норм. Я тут в больнице, Лиза, и это... Я тут на дежурстве. В общем, был вчера. Ну и тут такое дело. В общем, бабушку твою привезли». Макс замолкает. Несколько секунд Лиза слушает какие-то перешептывания на заднем плане. «Бабушку привезли. В больнице. На дежурстве». «Лиза?» «Лиза», — еще тише подтверждает она. «Пока еще Лиза». «Бабушка твоя у нас. Точнее, не у нас, а на верхнем этаже, в реанимации. Приходи, Лиза. Ты должна прийти». «Почему?» «Лизе правда интересно. Зачем приходить? К бабушке в реанимацию все равно не пустят. Такое уже было, и Макс не помог. Зато в больнице есть охрана. Охране не понравится, что по больнице ходит воровка и преступница. Хотя Лиза никакая не она, но как это доказать, Лиза пока не придумала. А потому лучше никакой охране на глаза не попадаться». «Как это, почему?» В трубке снова тишина и какие-то шорохи. «Наверное, у Макса там лето, и окно открыто, и тополя шумят на ветру. Ты просто приходи, да и все. С врачом поговоришь, пока не ушел. Вот, я устрою. Поговоришь, спросишь». «Что надо спросить?» «Ну как что, Лиза? Как что? Спросишь, как твоя бабушка». «А как бабушка?» «Лиза, ты что, не слышишь меня? Бабушка в реанимации. Плохо, бабушка. Состояние тяжелое. Мне некогда болтать. Мне спать пора идти. Домой пора. Приходи давай. Может, ей нужно чего? А может, тебе ночевать негде. Так я теперь могу тебя спрятать. Приходи давай. Ты где вообще? Может, приехать за тобой?» «Спасибо, Макс», — говорит Лиза, но Макса больше нет. Телефон загудел, прощаясь, и погас. Больше не будет мышать в кармане. Лиза одним глотком допивает воду и выкатывается из подъезда прямо в кромешную тьму. Это даже хорошо, что так темно на улице. Мимо спешат разные ноги, но Лиза совершенно непроницаема, невидима. Может, кто-то и услышит звуки, которые она несет с собой, но услышит будто издали, как грозу из-за леса. И уж точно никто не заметит, откуда они исходят. Лиза совсем не сдерживается. Ей уже нечем. Но краем сознания она с облегчением думает о том, что случись такое дома, пришлось бы орать в подушку, чтобы бабушка не услышала. А это и душно, и мокро, и сильно портит белье. Гораздо полезнее выйти на свежем воздухе. Так думает Донна Лиза, стоя поодаль и спокойно пережидая грозу. Пока остальная Лиза идет по улице и воет все громче, воет, пока внутри не кончается весь воздух. Донна Лиза одалживает ей еще немного, но занимать воздух до бесконечности совсем не вариант. Как потом расплатишься? И гроза понемногу стихает, уходит в землю, успокаивается. Лиза аккуратно расправляет помятые и стоптанные листочки, приглаживает размахрившиеся дырочки в пробковой доске, заменяет поломанные красные кнопки. В больницу к бабушке нельзя. Лиза хорошо понимает, что там станут искать в первую очередь. Нужно двигаться по плану. Важно продолжать. План — единственное, что осталось у Лизы на память от бывшей жизни. Поэтому Донна Лиза примеривается к одному из новеньких сугробов, аккуратно зачерпывает снега и, экономя оставшийся воздух, подносит ладони к лицу Лизы и превращает снег в воду. Нужно спешить. Лиза разворачивается спиной к больнице, до которой, если поторопиться, добежала бы за 15 минут. В получасе ходьбы в доме у Радуги совершенно не ждут ее Полецкие, Жанна Петровна и Николай. Будет им сюрприз, решает Лиза. В той другой жизни Лиза и бабушка часто смотрели биатлон. Лиза любила представлять себя несущейся сквозь белоснежные вихри, ловко огибающей елки, посылающей пули точно в центр мишени. Только от медали всегда отказывалась. Неохота продевать голову в непонятную ленту. Как только они это терпят. Или так устают, что уже все равно. Лыжи очень помогли бы и сейчас, решает Лиза, так почему бы ими не воспользоваться? Она закрепляет ботинки в креплениях, забрасывает винтовку за спину, поправляет очки и стрелой несется по темным улицам, ловко уклоняясь от выпрыгивающих навстречу домов прямо к цели. «Вы из полиции?» То ли спрашивает, то ли утверждает мятая женщина, которая открывает дверь ровно в тот момент, когда Лиза перекладывает лыжи в правую руку и подносит левую к кнопке звонка. «Из полиции», — не спорит Лиза. Ей очень нужно попасть внутрь. Поэтому она входит, прикрывает за собой дверь и уже внутри, вдохнув запах сытного обжитого тепла, спрашивает. «Жанна Петровна Полецкая?» «Да», — тихо и как-то синевато говорит женщина. «А к вам как лучше обращаться?» «Лиза». «Елизавета», — говорит Лиза, ставит лыжи в угол, разувается, сбрасывает рюкзак и куртку Жанне в руки и идет наугад в первую же открытую дверь. Свет горит везде, по всей небольшой квартирке, так что какая уже разница? За дверью оказывается крошечная кухня. Угловой диванчик, стол, напротив плита, раковина, телевизор, холодильник. За столом, на хитром, Лиза остро завидует, черно-красном кресле с колесиками, сидит очень длинный и очень худой мальчик. Увидев Лизу, он отодвигает от себя блюдце с выпотрошенным кексом. Лиза протискивается за стол в угол дивана, выглядываясь в останки кекса, рядом с которыми горкой сложен с боем добытый изюм. Жанна пододвигает другой стул и садится рядом. Лиза много читала о наркоманах, но никогда даже не думала, что без дозы так ломает. Вот значит, как ощущают голод нормальные люди. Как они справляются. Лиза разглядывает кекс, подсчитывает, сколько изюма в остальном кексе протяженностью в 30 сантиметров, если в ломтике 6 на 8 сантиметров толщиной 18 миллиметров уместилось 12 штучек. И молча ждет. Если долго молчать, знает Лиза, чужие тайны сами падают в руки. «Коля, иди уже», — говорит Жанна. Подросток, вздыхая, слезает с кресла и катит его впереди себя к выходу. «Николаю лучше задержаться», — говорит Лиза. Она хорошо помнит, как ведет себя Митя, когда допрашивает преступников. И раз уж она из полиции, придется представить, что Полецкие преступники, так будет значительно проще выудить из них правду. Мальчик зыркает на мать и в нерешительности замирает в проходе. «Мне кажется», — говорит Жанна темнеющим голосом, — «он уже достаточно наказан». И он попросил прощения. «Несколько раз, если честно. Я его одна ращу. Я все компенсирую, просто мне нужно больше...» Она вдруг спотыкается на середине фразы, как-то странно по-птичьи, сворачивает голову к плечу и так замирает. Коля оборачивается, протискивает свое кресло мимо матери, садится на него верхом, отгораживаясь от Лизы спинкой, и смотрит прямо на Лизу. «Мама правду говорит», странно подергиваясь, будто пытаясь обогнать сам себя, сообщает он Лизе. «Я все понял. Правда. Как это? Осознал, вот. Зачем вы пришли?» «Владимир Сергеевич Дервиент», — говорит Лиза, отрывая свой взгляд от кекса.